и пан Степан окинул своих временных подчиненных презрительным взглядом. Через 30 минут пан Степан имел совещание с паном Моцаром. «Старик перехитрил нас», — спокойно докладывал Степан. «Он перепланировал покушение. Возможно, почуял подвох. Возможно, просто ему в голову пришел более удачный план. И этого плана мы не знаем. Деда надо вычислять по-другому. Со своей квартиры он съехал якобы в санаторий. На самом деле он, конечно, в городе. Надо выявить все адреса, где он может скрываться». «Не забывайте», — возразил Моцарт, — «что дед — разведчик, а сейчас лето, он может и в парке ночевать». «Нет, не думаю, он не молод, а к приезду папы ему нужно быть в форме, он должен где-то отдыхать. Кроме того, ему нужно будет прилично выглядеть, поскольку к визиту запланировано выдворить из города всех оборванцев». «Согласен», — Моцарт выдвинул ящик и достал дело деда, предоставленное Комиссаровым. Из другого ящика появилось досье, составленное службами самого Моцара. Степан внимательно читал адреса, кивая после каждого. Запомнил, запомнил. Уже через 15 минут он, сопровождаемый все теми же двумя капитанами, звонил в дверь некоего Никитина, одного из ближайших приятелей капитана Соколова. В рюкзаке большая канистра с водой, хлеб, сухари, сало, шоколад, сигареты. Если много спать и мало двигаться, то запасов должно хватить и до понедельника, а если поэкономить, то и до четверга. Не сегодня-завтра спецслужбы начнут прочесывать монастырь. Схемы здания у них нет, как нет и ни у кого. У этого здания не может быть схемы. Вряд ли они додумаются разгрести кучу мусора в чулане. А если даже разгребут, дед успеет спрятаться. Есть у него надежный тайничок в бойничной галерее. Папа прилетает во Львов в 19:15 в понедельник. Из аэропорта его везут в Нунциатуру, где он и будет обитать все время визита. Это шанс номер один. После этого будут еще многочисленные шансы, но все же главный шанс представится Николаю Ивановичу только в среду, когда папа будет служить прощальную обедню здесь, в соборе святого Юра. График визита папы публиковался во всех львовских газетах, вряд ли он претерпит серьезные изменения. Да, это место действительно лучшее, тем более что капитан Пастухов со своими ребятами будет прикрывать его именно здесь. Правда, непонятно, зачем вообще нужно прикрытие. Здесь и одному-то делать нечего. Выстрел будет произведен с глушителем из узкой бойницы. Вначале вообще никто не поймет, что произошло. Поднимется натурально паника. Но для того, чтобы определить, откуда стреляли, придется проводить специальные следственные мероприятия. А к этому моменту дед успеет покинуть монастырь. А если монастырь отцепят и будут прочесывать, можно отсидеться в тайнике. И еще кое-что деду не было понятно. Пастух не мог знать графика визита папы. Он уехал в Карпаты еще до публикации в газетах. Кроме того, ни пастух, ни его ребята не знают города. Каким образом он так удачно определил место для покушения? «Да нет», — думал Николай Иванович, — «тут как раз волноваться нечего. Город знает Борода, а газеты ведь поступают и в глухие горские деревни. Вот ребята смогли просчитать это место». «Но что тогда меня все же беспокоит?» «Разберемся». О месте я услышал от Ларисы. Перед этим был конкретный приказ от боцмана, но без уточнений. Связь оборвалась. Боцман даже не успел дать более подробных инструкций. Затем позвонил пастух. Почему, кстати, тогда в первый раз звонил боцман? Почему? Мало ли, как у них там все вышло. Боцман звонил, пастух контролировал ситуацию. Потом поменялись. Пастух, как передала Лариса, будет прикрывать мероприятие во время первой службы во дворе апостольской нунциатуры. Вот это уже интересно. Почему он сказал «апостольская нунциатура»? Так патриаршие палаты называют только малотиражные униатские газеты. А уж они-то вряд ли так скоро достигают отдаленных сел.